Глава 55. Племянник. Коля вошел в комнату и остановился у двери. За столом сидел гость, незнакомый ему парень. Он обернулся, когда вошел Коля, и сделал какой-то неопределенный, как видно, приветственный жест правой рукой, в которой была зажата вилка. Перед парнем стояла тарелка с винегретом и бутылка водки. Мать, взволнованная, раскрасневшаяся, сидела по другую сторону стола. Она подперла рукой щеку и смотрела на парня как-то странно, не то жалостливо, не то... Но Коля отвел глаза от матери. Она угощает парня водкой. Странно. До получки еще 3 дня, и денег в доме осталось совсем немного. Может, это с пенсии? Но до сих пор мать не имела такой привычки. «Будем знакомы», — сказал парень, поглядывая на Колю. — Вашей мамы племянник Никифор Горюнов. — Какой такой племянник? Какой Никифор? И вдруг Коля вспомнил. Маминой умершей сестры сын. Да ведь он, кажется, проворовался, сидел. — Что ж ты не здороваешься? — тихонько сказала мать. — Брезгает, — протянул Никифор, разглядывая рюмку. Коля подошел, протянул руку. «Здравствуйте». «Здравствуй, если не шутишь. Садись, налью». «Что ты, Никиша?» — испуганно замахала руками мать. «Разве можно?» «А что, нельзя?» — ухмыльнулся парень. «Каждый день это, конечно, не положено. Каждый день трудиться надо», — хитро улыбаясь, говорил он. «А по такому случаю можно». Он обернулся к Коле и, перегнувшись через стол, пояснил. «По случаю справедливого и законного освобождения». Почему-то Коля почувствовал себя неловко. Надо было поговорить с парнем, ведь он у них в гостях, а выпивает действительно с радости. Но что-то ему мешало. Может быть, нагловатые с прищуркой глаза Никифора? А может быть, то, как по-хозяйски расположился он за столом? С минуту Никифор пристально смотрел на молчавшего Колю и вдруг замахнулся на него и закричал. «Чего смотришь? Ты чистоплюй!» Мать вскочила и схватила парня за руки. Что ты, Никиша? Ну, выпил и ладно, по такому случаю можно, а шуметь не надо, надо по-хорошему!» Она насильно усадила парня на стул и потихоньку отодвинула от него бутылку. «Ты кушай лучше!» Но парень, молча не глядя, придвинул бутылку. «Какие мы гордые!» — бормотал он. «И поговорить не можем!» «Что ты, Никита, он не гордый, он просто такой молчаливый!» — успокаивала мать. Никифор сидел, положив голову на стол, и продолжал что-то бормотать, но Коле показалось, что парень притворяется. Неожиданно обернувшись к нему, Коля увидел, что Никифор смотрит на него из-под лобья, и взгляд у него совсем трезвый. Посреди ночи Коля неожиданно проснулся. В комнате было душно. Протяжно гудели за окном паровозы. Уходил куда-то далеко, встревоженно стуча поезд. По ночам Москва похожа на огромный путевой разъезд. Поезда, уходящие со всех ее вокзалов, поезда, подходящие к столице, протяжная перекличка их гудков заполняют как будто весь город. Коля прислушался к этой перекличке. Было почему-то тревожно и тоскливо. Что-то в комнате мешало ему. Ах да, чужой. Чужой парень похрапывал в углу на раскладушке. Может, не надо было пускать его? Предупредить мать? Но, собственно, о чем? Ну, проворовался парень, а теперь, наверное, по-другому будет жить. Сам вчера говорил, что пойдет работать. Коля все это доказывал себе, но тревожное чувство не проходило. Он прислушивался к протяжным гудкам и долго еще не спал в эту ночь. Прошел день, второй, а за ним и неделя, а Никифор еще не работал. С утра он долго валялся в кровати. Коле казалось, что Никифор выжидает его ухода. А когда Коля возвращался из школы, Никифора уже не было. Вечером он приходил, громко стуча сапогами, ходил по комнате и рассказывал матери, что никак не может найти работу. На Колю он почти не смотрел и почти не говорил с ним. А в следующее воскресенье, когда близнецы были дома, принес им каких-то грязных, как показалось Коле, леденцовых петухов, семечек и яблок. Коля хотел отобрать петухов, но малыши подняли рев, вступилась мать, и Коля, не зная, куда деться, неожиданно для самого себя пошел к Петровым. Его встретили просто, как старого знакомого. Марина готовила уроки, и он помог ей решить задачу. С Еленой Ивановной поговорил о своем деле, о последнем опыте. И, между прочим, осторожно спросил, правда ли, что вышедшему из заключения бывает так трудно найти работу. Елена Ивановна спросила, почему он этим интересуется. Расспросила подробно и сказала, что парень, видно, не приложил настоящих стараний. Работу найти при желании можно. Вечером, готовя уроки, Коля услышал, как за его спиной Никифор жаловался матери. «Все ноги протоптал, смотрит, как на Ирода». «Бросьте глупости говорить», — не оборачиваясь, сказал Коля. «При желании работу всегда можно найти». «Это кто же тебе сказал?» — со злостью спросил Никифор. «Какой такой специалист?» «Да, специалист, инженер с фабрики», — сердито ответил Коля. «Может, скажешь, с какой?» — протянул Никифор. Коля ничего не ответил, но тут вступилась мать. «Правда, Колюшка, скажи, с какой? Может, там и работа найдется?» «Да ни с какой фабрики! Так болтать со злости! Воздуха ему жалко!» — с вызовом сказал Никифор. «Это вы болтаете!» — вскочил Коля. «Фабрика обувная, и люди всегда нужны, только не такие, как вы!» «Посмотрим!» — сказал Никифор и вышел, хлопнув дверью. А на завтра он при Коле рассказал Клавдии Мироновне, что получил работу на обувной фабрике. Он сказал ее название и адрес. Это была фабрика, на которой работала Елена Ивановна.